Глава 13. Тени на карнавале. В то утро Альжана на одну половину состояла из соленого морского воздуха, а на другую — из фруктов и сладостей, купленных у лавочников. Она чувствовала себя такой беззаботной юной, какой не чувствовала уже давно, и даже не беспокоилась, что выглядела неуклюжей деревенщиной, настолько ее все восхищало. Мариника и Якша привели ее в порт. Альжана нагулялась вдоль торговых рядов и насмотрелась на корабли, хлопающие спущенными парусами. Солнце бликовало на морской глади. Кричали чайки, кружащие над большой водой. Мариника ходила с Альжаной под руку, как давняя приятельница, и болтала без умолку. А Якша все больше молчал и бросал скучающие взгляды. Но даже это не портило настроение Альжаны. Якша был сам виноват, если всюду плелся за Мариникой и скучал в Альжанином обществе. В конце концов, она не обязывалась его развлекать. Внутри сладко трепетало от пестрой красоты. Волны с шипением разбивались о деревянную пристань, а корабли манили в путешествие. Для полного счастья Альжане не хватало только Лали. Она обнаружила, что отвыкла быть без него и охотно поговорила бы с ним и про рынок, и про море, и про дальние страны. Хотя признавала, Лали нужно отдохнуть от нее, да и в целом отдохнуть, а не шататься по солнцу. Устав, они втроем устроились на пристани. Мариника Юрка забралась на перевернутую бочку и теперь сидела, сбросив обувь и поглаживая натертую ступню. На щиколотке – бренчащий браслет. Так же поступил Якша, сел, скрестив ноги, а Альжана постеснялась залезать на бочку. Она понимала, что у нее не получится сделать это так ловко, к тому же вдруг сломает. Поэтому просто прислонилась к бочке спиной и оперлась на нее руками. Альжана смотрела на горизонт и наслаждалась тем, как ветер шевелил ее кудри. Казалось, что вокруг только солнце и соль и благодать. Ей хотелось сохранить это ощущение, положить его как драгоценность в шкатулку и вспоминать об этом дне, когда снова пустится в бега. Она любовалась округой и вежливо поддакивала Маринике. Из ее рассказов Альжан узнала, что сама Мариника превращается в ящерицу, карнавал сегодняшним вечером будет чудо, а первую красавицу города зовут пана Симонетта, и она — юная, золотовласая чародейка из савойярского рода. Мариника щебетала про эти роды, и про подготовку к празднику, и про дочерадских купцов. Альжане нравилось ее слушать, но ответить было почти нечего. К счастью, для поддержания беседы Маринике хватало ее кивков, вопросов и горящих глаз. И рассказывая обо всем на свете, Мариника ни разу не упомянула, какие отношения связывали ее с Лали, а Альжана и не спрашивала. Она решила, что ей ни к чему такие подробности, только душу травить. Будь она бошельером, то не приминула бы влюбиться в Маринику и постоянно сравнивая тяготилась бы путешествием с такой, как она сама. Альжана ведь то навязчивая и опекающая, как квохающая тетушка из деревни, то по-детски восторженная и несведущая во многих вещах. Конечно, ей хотелось быть другой. Но она гнала эти мысли. Нет, сегодня ее не расстроит и это. Они вернулись к мастерской после полудня. Мариника сказала, что нужно немного отдохнуть, а после уже собираться на карнавал. У Альжаны зудели ноги, и ей хотелось только умыться и рухнуть на свою роскошную кровать с периной. Но у мастерской она увидела Лали. По-прежнему в сутане, длани не жарко ему, вечно в черном. Он сидел на скамье и смотрел на прыгающих по площади голубей. В груди защекотало, губы сами расплылись в улыбке, и первым желанием Альжаны было подбежать к нему и рассказать о сегодняшнем утре, но она жестко себя одернула. Спросила себя, совсем ли она дурная, из чего решила, что Лали любопытна такая болтовня? Заметив, Лали поднялся и подбрел к башне. Сейчас он ходил без трости, отдохнул, наверное. «Сидишь, грустишь?» — спросила Мариника со смехом. «Или прячешься от панавра? Он и тебя замучил калифовой войной?» Лали улыбнулся. «Нет», — привычным движением погладил переносицу. Кусок колдовской кожи, который наложила Мариника, потемнел и начал отторгаться. «Жду вас. Не против, если я украду госпожу Альжану?» Мариника махнула рукой с нефритовым браслетом. «Альжана, крадись», — лукаво сощурилась. «У вас секретики?» «Какое там?» — Лали вздохнул. «Хочу показать госпоже Альжане площадь скульптур, пока вы не увлекли ее на карнавал пана. Вы ведь не ходили туда?» «Славно. Госпожа Альжана спрашивала у меня о ней, а еще на той площади есть чудная базилика Перста и Изиля, и я думал...» «Не продолжай», — Мариника усмехнулась, глянула на Альжану. «Если будешь позволять ему рассказывать про все базилики на пути, пропустишь и этот карнавал, и следующий, и еще через год». Альжана не помнила, чтобы спрашивала Лали про площадь или базилику, но кивнула. Притворилась, что совсем не устала и дождалась, пока Мариника и Якша, такой же кислолицей, как и раньше, не скрылись в мастерской. Она повернулась к Лале. «Вы тоже соскучились?» — пошутила и тут же мысленно хлопнула себя по лбу. Знала ведь, что Лали такое не оценит. Но, казалось, он едва ее услышал. «Что?» — он смотрел на двери, закрывшиеся за чародеями. Вопрос Альжаны будто вырвал его из собственных мыслей. Лали повернулся, и она быстро сказала. «Ничего, а что за пло?» «Идемте». Лали сделал приглашающий жест. «Прочь от мастерской». Взгляд у него стал задумчивым и тревожным. Альжана удивилась. Похоже, не в площади дело, и у них и правда были общие тайны. «Пожалуйста, скорее!» Он протянул к ней руку, точно подгонял или направлял. Может, даже хотел коснуться ее локтя для убедительности, но не коснулся. Альжана не кстати вспомнила, что Лали уже дотрагивался до нее, время от времени помогал ей забраться в кибитку из вежливости, касался ее при встрече с братьями-бушельерами, чтобы обратить ее внимание и чтобы провести брата о море. А в последний раз, совсем недавно, после нападения чудовища, тогда он предложил Альжане опереться на него. В горле запершило. Как же это жалко, осознала Альжана. Благоговейно вспоминать, сколько ее взрослую молодую женщину, чародейку двух дворов, мимоходом держал за руку монах. Чай не 16 лет, чтобы цепляться за такие случайности и видеть в них нечто большее. «Да, конечно», — она сдержанно кивнула. Ни слова больше не сказала, пока Лали не отвел ее в переулке за мастерской, очевидно, говорить на крыльце ему было неудобно. Переулки оказались такими узкими, что Лали не мог идти с Альжаной рядом. Ему пришлось пропустить ее вперед, а ей — слушать его из-за спины. «Я никогда не видел, как вы превращаетесь», — начал Лали серьезно и тихо, а Альжана думала лишь о том, что когда она замедляла шаг, его дыхание щекотало ее шею. «Поэтому спрошу вас сам». Она оторвала взгляд от мощеной дороги и рассеянно посмотрела на балкончики двух домов, стоявших напротив друг друга. Увитые цветами, балкончики едва не соприкасались ажурными ограждениями. «Вы всегда обращаетесь с первой попытки». «В каком смысле?» — Альжана резко обернулась. Момент сразу потерял все очарование. «За кого вы меня принимаете? Может, я и не самая сильная колдунья?» «Простите», — пробормотал Лали, — «я не хотел вас обидеть». Альжане стало невыносимо смотреть ему в глаза, слишком близко и слишком смущающе, поэтому она вновь уставилась на балкончике. «Но это не значит», — продолжила, скрестив руки на груди, — «что я перекидываюсь по переменным успехам. Альжана...» Снова без госпожи. Редкость в их беседах. Сердце у Альжаны сладко и тоскливо ёкнуло. Захотелось, чтобы Лали еще раз назвал ее по имени так торопливо, растерянно и с отголоском странной заботы. «Не обижайтесь», — попросил он, — «но мне нужно понять, как высоко вы можете взлететь в птичьем теле и как быстро». «Да что же такое?» «Зачем вы это спрашиваете?» — буркнула Альжана. «Я вам говорила, что мои крылья не самые резвые». Вместо ответа Лали только мотнул головой, потом, мол. Они вывернули на людную площадь, солнце, гомон, брызги фонтанов и мраморные скульптуры повсюду, где только останавливался взгляд. Альжана восхищенно вздохнула. «Говорят, в Тачерате тысячи скульптур, и в каждой щепоть колдовства пана Авра». Лали сощурился, добавил шепотом. «Не то чтобы это было нам на руку». «То есть?» — Альжана рассматривала мраморного юношу на колеснице, возле которого торговки продавали цветы. «Они нас слышат?» «Кто знает?» — Лали коротко пожал плечами. «Но я не возьмусь утверждать, что это не так». Альжана обернулась через плечо. «Зачем же вы сюда меня привели?» «Если», — добавила мысленно, — «желаете говорить без посторонних ушей». «Ну как вам сказать?» Он махнул в сторону базилики на противоположной стороне площади, предлагая идти дальше. «Во-первых, это место первым пришло мне на ум. О нем вы точно могли бы спрашивать, и сама панна Мариника считает его стоящим внимания. А во-вторых», — понизил голос, приблизился к уху Альжаны, «соглядатаев на этой площади хотя бы видно сразу, вот они, на постаментах. Может, у Панавра много других доносчиков разных размеров и форм в самых разных местах?» Альжана остановилась. «Я вас не понимаю». «Сейчас поймете», — заверил Лали. «Простите, что говорю так. Подождите совсем немного». Перед базиликой стоял круглый фонтан. Лали предложил Альжане сесть на бортик, устроился рядом. Вода била вверх шипящими струями и скатывалась в бассейн. Она выливалась из мраморных чаш, расположенных друг под другом. Альжана обвела взглядом площадь и поняла, что только этот фонтан не был украшен скульптурами. «А теперь слушайте». Лали пододвинулся к ней, беспокойно сплел пальцы. Чтобы его не заглушало журчание воды, ему пришлось приблизиться к самому уху Альжаны. «Я восхищаюсь паном Авра и бесконечно его уважаю, но я не позволяю себе забывать, что он — чародей драголожи и птица не моего полета». Лали говорил быстро и тревожно, ни тени заигрывания, но у Альжаны щекотало в животе от его голоса и горячего дыхания над ее ухом. Она мысленно велела себе прийти в себя, слишком важно было понимать смысл его слов. «А еще у меня, — Лали замялся, — есть и некоторые обязательства перед вами. То, что я сейчас скажу, — лишь мои домыслы, но я считаю, что должен посвятить вас в них». «Пожалуйста, ближе к делу!» — взгляд Альжаны прыгал по площади. Небо было голубым, с молочными вихрами облаков, скульптуры на постаментах, бегущие влюбленные или насмешливые существа с козьими ножками, или грозные мужчины и трепетные девы, возвышавшиеся над другими фонтанами, казались пойманными в движении. Точно они окаменели, пока занимались своими привычными делами, обнимались, корчили рожи или смотрелись в водную гладь, поэтому они выглядели живыми, как и люди вокруг, и куда живее, чем сама Альжана, цепенеющая от чужого шепота. «Ладно», — сказал Лали, — «мне кажется, пан Авра неспроста убеждал вас остаться до карнавала». Альжана глянула на него с сомнением. «Уверен, он не желает вам зла», — добавил Лали поспешно. «Но он мастер выворачивать любое событие себе на пользу. Я думаю, он хочет сам посмотреть на чудовище и другим его показать. Вы же слышали про беды с чародейскими родами?» «Погодите», — сказала Альжана сипло. «Как это показать? Зачем?» «Припугнуть своих недругов», — Лали хмуро посмотрел на базилику. «Слушайте, я и вполовину не так умен, как пан Авра, и могу ошибаться. Но он слишком зазывал вас остаться на карнавал. Посудите сами». Пан Авра теряет вес в глазах знатных чародеев, а тут неведомое существо, врывающееся в город, как смерч. Чародеи расслаблены из-за праздника, и чудовище застает их врасплох. А вот пан Авра наготове. Нет, он не поймает и не убьет чудовище в одиночку, но заставит его убраться из Тачераты. Покажет себя и напомнит, чем чревато идти против его, пана Авра, воли. Альжана похолодела. Лали задумчиво почесал колдовскую кожу на носу. «А если чудовище не заявится в Тачерату этой ночью, пан Авра оставит вас еще на один день, заговорит вам зубы, убедит погостить еще». «Я не понимаю», — Альжана замотала головой. «Нужно быть дураком, чтобы заманивать чудище в свой город». «Нужно быть уверенным в своих силах», — Лали развел руками. «Тачерата — крепость пана Авра, и он знает тут каждый камень». «И в каждом камне тоже его колдовство?» Альжана отодвинулась от Лали, положила ладонь себе на грудь. Ей стало тяжело дышать. «Это так опасно и глупо?» Видимо, пан Авра решил, что игра стоит свеч. Лали посмотрел вдаль. «Не беспокойтесь ни за Тачерату, ни за тачерацев. Пан Авра сумеет их защитить. Беспокойтесь о себе». Альжана обняла себя руками. Согнулась. Брызги воды летели ей на левую, повернутую к фонтану, сторону тела. Одежду, волосы, щеку. «Я думала, пан Авра добр ко мне», — проговорила медленно, — «и не желает мне зла». «Он однозначно не желает вам зла», — произнес Лали уверенно, — «и он наверняка собирается защищать вас, но...» Альжана стрельнула взглядом. «Использовать как приманку? Это собирается защищать?» «Боюсь, все сложнее, чем вам кажется», — Лали посмотрел ей в глаза. «Пан Авра хочет использовать вас в своих целях, но это не значит, что вы ему не нравитесь, или он не беспокоится за вашу сохранность. Но, сдается мне, вы сами беспокоитесь о вашей сохранности больше, чем кто-либо». «Это точно!» — Альжана вытерла рукавом щеку, мокрую от воды из фонтана, как от слез. «Я не знаю», — продолжал Лали, — «как пан Авра будет защищать вас. У него точно есть мысли на этот счет, но когда чудовище ворвется на карнавал, вы станете его главной целью». «И я не думаю, что у пана Авра будет много времени отвести удар». Альжана спрятала лицо в ладонях. «Поэтому я решил предупредить вас. Было бы не страшно остаться у пана Авра на несколько дней, если бы чудовище не наступало нам на пятки. Но оно уже настигло нас недавно и...» Шорох воды в фонтане, скрип тележных колес, шум людских разговоров. Альжана сидела, скорчившись, и слушала Лали через слово. «Вот я и спрашивал вас об оборотничьем теле. Почувствуете неладное, сможете упорхнуть, не дожидаясь ничьей помощи, а дальше пан Авра разберется. Опять же, я не могу в нем сомневаться, но хочется подстелить соломку. Пан Авра не видел ваше чудовище и может его недооценить». Внутренности скрутил липкий страх. Альжана заставила себя глубоко дышать. Вдох, выдох, вдох, чтобы не спятить и не разрыдаться. «А если пожелаете, — сказал Лали еще тише, — мы уедем отсюда еще до карнавала». «Рассорившись с паном Авра?» — спросила Альжана глухо. «Так и скажем. Спасибо за гостеприимство, но мы раскрыли ваши намерения, так что счастливо оставаться». Она наконец-то выпрямилась и чмокнула себя в одну из ладоней, посылая воображаемому пана Авра воздушный поцелуй. Черные глаза Лали казались совсем печальными. «Да, не хотелось бы, но если решите, я вас увезу». Альжана ущипнула себя за щеки, набрала в пригоршню холодной воды из фонтана и омыла себе лицо. «Так», — она прочистила горло, — «дайте мне пару мгновений, сейчас начну соображать», — Лали кивнул. Альжана запрокинула голову и принялась смотреть на небо. Отдышавшись, повернулась к Лали. «Ладно», — начала она мрачно, — «предположим, что вы правы. Давайте рассуждать. Мы потеряли в Тачирате уже 1.5 дня, и даже если мы прямо сейчас соберемся в дорогу, слишком велик риск, что сущность догонит нас уже к вечеру». Лали согласился. «Значит», — Альжана отодвинулась на край бортика, подальше от брызг, — «будем считать, что встреча с чудовищем неизбежна». Она невесело усмехнулась. «Как в той халазарской сказке, которую вы мне рассказывали. Помните? Про купца, встретившего смерть на рынке. Он так испугался, что взял лошадь и помчался в соседний город туда, где, как он верил, смерть его не найдет. А смерть, конечно, нашла его и там, и была удивлена, что утром встретила купца на рынке, хотя знала, что вечером у них состоится встреча совсем в другом городе». «Я рассказывал вам это?» — спросил Лали, хмурясь. «Да, перед тем, как начали историю про Аршат Арибу». «Что ж», — он потер шею, — «я был о себе лучшего мнения. Делиться такой притчей с человеком в вашем положении, видимо, мне страшно хотелось хоть что-нибудь вам рассказать». Альжана усмехнулась. «Это не важно», — она подняла глаза к небу. «Не хочу быть как тот купец, знаете ли? Я и так помню, как губительное действие опрометчивых купцов». Альжана стала сгибать пальцы. «Я могу встретить сущность на большаке, в полях или таверне, где мы остановимся на ночлег. А могу в Тачирате, под каким-никаким, а надзором пана Авра. Да что это все я, да я? Вы тоже со мной. Вы и случайные посетители таверны. Всем безопаснее оказаться под покровительством пана Авра, чем без него». Лари слушал ее, не перебивая. Тоже отодвинулся на край бортика и теперь сидел, сгорбившись. «Да и раз пан Авра хочет использовать меня, опасно срывать его намерения», — Альжана скривилась. «Это может выйти боком. Нет, сегодня мне нужно остаться в Тачирате, но если небеса смилостивятся и чудовище не явится на карнавал, уедем завтра же. Постараюсь вежливо отказаться от предложения пана Авра погостить еще». «Это разумно». «А может, — предположила Альжана, — вы ошиблись, и пан Авра вообще ничего не замышляет». Лалли рассеянно согласился, дескать, может, но по его лицу было видно, что он в это не верит. «Вы пойдете на карнавал?» «Нет», — он качнул головой. «Во-первых, я такое не люблю. Во-вторых, если все обойдется, мне хорошо бы выспаться к утру, уедем на рассвете и проведем в дороге весь день. А в-третьих», — Лалли замялся, — «пан Авра намекнул, что мне лучше не приходить». Сердце оборвалось. Альжана поняла. У пана Авра действительно были большие виды на эту ночь. «Он за вас боится?» «Не знаю», — Лали дернул плечом. «Скорее дает понять, чтобы я не мешался». «Мне казалось», — протянула Альжана, — «он хорошо к вам относится». «Он хорошо ко мне относится, но это не значит, что я могу всюду совать свой нос», — Лали задумчиво похлопал по мраморному бортику. «Намек пана Авра был дружеским, но ослушаться я не решусь». «Вам и не нужно». Альжана сплела пальцы и подумала, что сегодня снова расковыряет себе кожу вокруг ногтей. «Вы мне ничем не поможете, только сами подставитесь. И так спасибо, что предупредили». Хотя Альжана предпочла бы остаться в блаженном неведении, но Лали прав. Никого ее жизнь и здоровье не заботит так сильно, как ее саму. Они помолчали. Альжана тоскливо смотрела на солнечные блики, отражающиеся в других фонтанах, и на ту самую статую, запавшую ей в душу с первого взгляда. Двое бегущих влюбленных. Они накрывались от ветра одним покрывалом, и неизвестный творец так искусно вытесал складки ткани, что та казалась тонкой и летящей. Дети играли в сморщенный кожаный мяч. Цветочница ворковала, шумно расхваливая охапки пионов и ирисов, и ее перебивали другие торговки. «Будьте осторожны», — сказал Лали негромко. «Как только почувствуете что-то неладное, перекидывайтесь и летите вверх, чтобы чудовище вас не достало. И не переживайте о зеваках. В Тачирате оборотничеством никого не удивишь. Поэтому слышите? Не тяните. Дайте себе время улететь». Альжана крепче стиснула пальцы. Звучало просто. Услышать приближение чудовища, обернуться, взмыть вверх и позволить пану Авра разбираться с сущностью. Только бы хватило силы в крыльях. «Когда это закончится?» — Альжана сглотнула. В животе уплотнилась тревожная, щекочущая тяжесть. «Я уже не выношу. Я хочу только покоя и безопасности. Неужели это так много?» Она задумалась. Что, если бы на ее месте все же оказалась панна Ляйда? Та не стала бы безропотно путешествовать с Лалей и подчиняться обстоятельствам. Эта Альжана смиренно делала то, что ей говорили могущественные чародеи. Тетеха тетехой. Дура дурой. Но что она могла изменить прямо сейчас, чтобы не навлечь на себя большую беду? Альжана горестно осознала — ничего. Она не настолько отчаянная, чтобы пойти против драголожа, сесть на первый попавшийся корабль из Тачераты или заявить пану Авра, что отказывается идти на карнавал. «Ладно», — она спрыгнула с бортика, — «буду надеяться на лучшее». Развернувшись, Альжана окинула Лали долгим взглядом. Она понимала, что не должна делать этого, но сейчас ее снедало предчувствие неизбежного, а день был издевательски солнечный, и рядом, обнявшись, бежали две мраморные фигуры. Ненавидя себя, Альжана протянула к Лали руку и легонько сжала его теплую ладонь. «Правда?» — сказала она, печально усмехнувшись. «Спасибо вам за этот разговор». Лали снова кивнул. «Пустяки!» Он сидел все так же сгорбившись, и Альжана выпустила его руку. Его глаза казались ей бездонными, черными и горящими, хотя она понимала, что на деле Лали смотрел обычно, может, задумчиво и обеспокоенно, но точно не с теми чувствами, которые она хотела ему приписать. «Думаю, нам пора», — сказала Альжана, чувствуя себя обреченной, и улыбнулась. «А то панна Мариника станет нас искать». Альжана спрашивала себя, что было бы, останься купец в своем городе. Разминулся бы он со смертью или есть неминуемое, и чем больше стараешься убежать от него, тем оказываешься к нему ближе. Она смотрела на себя в зеркало, круглую и бледную. Мариника вплела в ее волосы ленты, и Альжана мысленно сравнила их цвет с лепестками волчьей отравы, которую до сих пор носила в кармане, хотя и догадывалась, что от них нет толку. Прическа Альжаны была причудливой и пышной, из заколотых кудрей, а вырез платья на ее вкус слишком глубоким. Он открывал не то что ключицы, линию напудренной груди. Стянутая корсажем, ее грудь, может, и была красива, но сейчас Альжане хотелось только закутаться и схорониться в незаметном месте. А наряд, который ей подобрала Мариника, кричал об обратном. Фиалковые перья и шелестящие пурпурные юбки, усыпанные золотыми звездами и обнаженные плечи. Нет, на девушку в таком наряде нужно было смотреть. «Если ты смущаешься, я подберу тебе что-нибудь другое», — Мариника выглянула из-за ее спины. Альжана смущалась, но отрицательно качнула головой. «Нет, не стоит. Ты хорошо себя чувствуешь?» Ладони Мариники легли на ее щеки и повернули голову на бок. Альжана сидела на пуфе, поэтому Маринике не пришлось к ней тянуться. Наоборот, она изящно наклонилась, и в ее кудрях звякнули золотые украшения. Альжана смущалась и от этих тачератских прикосновений. Лали говорил, что местные не то что северяне, охотнее хватали друг друга за руки, жестикулировали и обнимались, и Альжана сполна в этом убедилась. «Да так», — Альжана облизнула губы. «В конце концов, почему бы ей не признаться? Переживаю, как бы в Тачерату не заявилось чудовище». «О, дорогая!» — Мариника погладила ее по плечу. «Никто сегодня не заявится, я уверена, пан Авра все предусмотрел». Альжана нахмурилась. Неужели она не знала? Мог ли догадаться Лали и не догадаться она? Но Мариника выглядела беспечной, веселой и такой празднично красивой, что резала глаза. Часть своих кудрей она заплела в косы и украсила красными лентами. Платье ее было похоже на Альжанина, с жестким корсажем и гладкими пышными юбками, только алыми, как румянец. Вырез был еще глубже, а юбки короче, до середины голени. Темная кожа оттеняла пылающее золото, тяжелые серьги, круглые браслеты. Шею и запястья Альжаны Мариника оплела целомудренным жемчугом, наверное, подумала Альжана. Мариника знала, что делала, и не будь она такой деревянной, то выглядела бы прелестно. Но что с нее взять? Ее глаза в отражении встретились с глазами Мариники. «Ты так добра ко мне?» — заметила Альжана. И добавила про себя. «Даже слишком». Мариника усмехнулась. «Глупости. подмигнула. «Ты наша гостья, и я обязана позаботиться о тебе. А теперь смотри». С проворством фокусницы она вытащила из-за пазухи полумаску, положила ее Альжане на колени. «Без масок к нам не ходят», — сказала строго. «У нас все же не просто карнавал, а маскарад, и это твоя. Я выбрала ее на свой вкус, но если хочешь, поменяю на любую другую, какую пожелаешь». Полумаска, белая, с россыпью желтых звезд и пурпурной луной, чудно подходила к ее наряду. Альжана взвесила ее в ладонях. «Тяжелая! Колдовская кожа всегда тяжела». Мариника присела на край туалетного столика. «Чего удивляешься?» «Да, это колдовская кожа». Альжана недоверчиво постучала по лбу, напоминала крашеную обожженную глину. «Она бывает разной. Чары для этих масок вызревают полгода, и еще полгода мы лепим их для тачерацев. Мы заклинаем их так, чтобы в карнавальную ночь эти маски сумели носить и обыкновенные горожане. Так что сегодня не обязательно быть чародеем Дворца Лиц, чтобы почувствовать себя кем-то другим». Мариника потянулась к Альжане и заправила ей за ухо выскочивший локон. «Пару часов назад мы достали маски из хранилища и принялись раздавать на площадях. Такая у нас традиция. Попробуй. Ты не из наших мастериц, поэтому чары на тебе, как и на остальных, продержатся только до утра». Альжана глянула на маску. «Это не опасно?» «Совсем нет», — Мариника развеселилась. «А ты не из отчаянных, да?» «Нет», — Альжана указала на маску. «У колдовства есть цена. Чем я должна буду заплатить?» «Ничем», — выдохнула Мариника, качнув плечом. «Я же говорю, эти маски носят даже не колдуны. Это карнавальный подарок от пана Авра и нас, его учеников, всем дочерацам и гостям города. Событие удивительное, так что тебе», — снова подмигнула, — «повезло приехать к нам именно сейчас». «Ага», — согласилась Альжана мысленно, — «повезло, как утопленница. Хотя, может, пан Авра и без карнавала придумал бы, как использовать ее и сущность из Таигоста». Альжана заметила, что на полумаске не было ни веревок, ни лент, ничего, чем та могла бы крепиться к голове. «Я смогу ее снять?» «Конечно, сможешь», — Мариника слегка улыбнулась. «Не переживай». «А кем я себя почувствую?» — выпрямилась. «Ну, ты сказала, любой человек сможет почувствовать себя кем-то другим. Какие чары на этой маске?» «О, небеса!» — Мариника засмеялась, соскальзывая с туалетного столика. «Самые безобидные. Тебе точно не будет лишним. Надевай уже». Альжана глянула из-под лобья. Поднесла полумаску к лицу. Жесткая колдовская кожа прилипла к ее лбу и скулам, и даже когда Альжана убрала руки, осталась на месте. «Как ощущения?» Мариника вытащила из ниоткуда другую маску, свою, белое лицо, похожее на фарфоровое, расписанное алыми мазками и золотыми солнцами. Альжана пыталась разобраться, что чувствует. В животе появилась странная легкость, а собственное отражение показалось насмешливым и игривым. Захотелось пить вино, танцевать и целоваться, желательно с кем-то в сутане и с хромой ногой. Угроза нападения теперь маячила где-то далеко, и Альжана нарочно принялась вспоминать, как черна волчья пасть и как желт пылающий глаз. Но рыжая девушка в полумаске, на которую Альжана смотрела в зеркало, была загадочна, беззаботна и почти не боялась волков. Она постаралась воскресить в памяти запахи крови и шерсти, но вместо этого вокруг нее усилился аромат духов и пудры. Альжана потянулась к полумаске, но Мариника предупредила. «Не снимай. Совсем без маски нельзя. Не нравится это, я найду тебе другую, но все чары на масках, которые мы делаем для чужих, похожи друг на друга. Такие, знаешь, кокетливые». Альжана не знала, но вместо возражений только тяжело вздохнула. «Обычная маска не полагается? Без чар?» «Не сегодня», — Мариника мягко, покошачьи улыбнулась. «Тебе нужно отпустить тревоги и повеселиться хотя бы одну ночь, без оглядки, понимаешь?» Альжана предпочла бы ясный ум, незамутненный колдовством. Но признавала, там, на карнавале, ее страх наверняка раздуется до таких размеров, что его не удержат никакие хитрости. Мариника наклонилась к ней. «А это», — выдохнула ласково, — «тебе для настроя нужного, праздничного». Ее губы оказались напротив губ Альжаны. Обычная Альжана бы удивленно отстранилась, но Альжана в полумаске осталась сидеть ровно. Будто завороженная, она смотрела на лицо Мариники на расстоянии поцелуя. Мариника слегка повела подбородком и чмокнула Альжану в щеку. «Не бойся», — сказала она, надевая свою маску. Тут же ее открытая шея, обнаженные руки и грудь вспыхнули и покрылись плотной вязью золотых узоров. «Будут сверкать в темноте», — поделилась Мариника, как ребенок хвалился самодельной игрушкой. «Чтобы не смогли понять, какой у меня цвет кожи. Маскарад же?» Теперь ее лицо было закрыто наглухо. Голос немного изменился, стал выше и музыкальнее, точно у заводной куклы. «Здорово», — сказала Альжана. «Это еще что?» — Мариника отмахнулась. Пани Мариголь шепнула, что нарядится змеей в платье, сшитое из мерцающих пластин чешуек. Она любит этот образ и использует его не впервые, но раз за разом умудряется нас удивлять. «А кем нарядится Панавра?» «Не знаю». Мариника посмеялась и качнула лицом в маске. Вправо, влево, будто таинственная марионетка. «Наверное, кем-то особенным. Ну что, ты готова?» Сквозь прорези для глаз Альжане показалось, что звезды на ее юбке зашевелились как живые. «Да», — она прочистила горло. «Готово». «Чего тянуть? Как говорят, перед смертью не надышишься». «Чудесно», — судя по голосу, Мариника улыбнулась. Альжана похолодела от невозмутимости ее карнавального лица. Нет, однозначно, для нее было нечто жуткое во всех этих масочных делах. «Тогда идем». «Идем». Альжана поднялась слишком резко и перед глазами, не привыкшими смотреть через зачарованную маску, помутнела. Комнату заволокло тонкой пеленой волжбы, пурпурной и пьянящей, как сладкое вино. Мариника взяла ее за руку и увела в ночь. Грохот барабанов, звон литавр, в разреженном летнем воздухе пылающее полотно из звезд и колдовских огней. По городу катилось пестрое карнавальное шествие. Кони в попонах везли огромные телеги, усыпанные цветами, лепестки были везде и падали с неба, как снег. Людей было не меньше, чем цветов, они ехали в телегах и, приплясывая, шли по дороге. Акробаты цеплялись за исполинские звериные фигуры на колесах, сложенные из перекладин. Музыканты трубили и били в бубны, артисты выдыхали пламя и жонглировали пылающими шарами. Альжана то шла пешком, то ехала в повозке учеников пана Авра, рядом с Мариникой, утопая в цветах, которыми ученики пана Авра выстелили дно и выложили высоченную скульптуру маску, как только она не падала. Вокруг скульптуры кружились колдовские огни, похожие на озорных светляков. А стоило подуть ветру, как цветочная гримаса на маске менялась на другую, радостную, гневливую, печальную. В повозке Альжана встретила пани Мариголь в изящном чешуйчатом платье. Познакомилась и с ее мужем. Муж пани Мариголь, пан Сильва, был крепко сбитым мужчиной с добродушной улыбкой и пышными усами. Полумаска хищно-кошачья, а башмаки, наоборот, смешные, с самыми длинными и гнутыми носами из всех, что Альжана видела в Тачерате. Пан Сильва оказался лишь первым человеком из вереницы людей, с которыми знакомили Альжану. Другие чародеи, двора лиц и друзья Мариники, холеные, молодые тачерацы и их спутницы, похожие на ярких заморских птиц. Удивительно, что все узнавали друг друга, несмотря на маски, но Альжана путалась и вскоре перестала запоминать их имена. Мариника показывала ей знатные чародейские семейства, те ехали в огромных повозках, похожих на обтянутые тканями ладьи. В одной из них, оранжевой, Альжана разглядела мужчину в черном камзоле, а рядом с ним — золотоволосую девушку. Мариника сказала, что это и есть пана Симонетта, первая красавица города со своим отцом. «От наших масок они гордо отказываются», — Мариника наклонилась к ее уху. «Ну вот и посмотри на них. Если бы мы сотворили такое, Панавра смыл бы это в ближайший канал». На взгляд Альжаны полумаски пана Симонетты и ее отца были искусны. Коричневая у него и медовая у нее. Они блестели в свете огней и, наверное, были усыпаны драгоценными камнями и расшиты цветными нитями. Но с такого расстояния Альжана не могла хорошо их рассмотреть. «Как-то не очень», — согласилась она. «Не то слово». Маска Мариники не выражала ничего, зато голос звучал раздраженно. «Бездари!» — Альжана спрятала улыбку. «Скажи», — попросила она, — «зачем нужны маски, если все и так понимают, кто есть кто?» Глаза Мариники игриво блеснули. «Пока еще понимают. Пана Симонетта, может, и хочет, чтобы ее не потеряли из виду, но люди в разгоряченной суете под утро... О, нет!» Отец пана Симонетты подошел к носу своей ладьи-повозки и взмахнул рукой. С его пальцев слетел огненный всполох, и толпа восхищенно зарокотала. Всполох раздался во все стороны, пролег в воздухе мазком золотой краски и превратился в исполинского грифона. «Это их герб?» «Да?» Мариника не желала смотреть на Грифона, поэтому спрыгнула с телеги и увлекла Альжану за собой в толпу. Но Альжане, напротив, Грифон был любопытен, поэтому она выворачивалась и едва не спотыкалась на ходу. Грифон пронесся над шествием, распростер огненные крылья. С рыком взмыл вверх и перекувырнулся в воздухе, прежде чем растаял в небе мерцающими хлопьями. Одна такая хлопинка оказалась перед Альжаной, и та поймала ее свободной рукой. Чары вспыхнули и рассыпались у нее на ладони тлеющей головой подожженного одуванчика. Все вокруг казалось несуществующим, будто часть игры. Музыка, свет, пальцы Мариники на ее пальцах, реющие ленты и праздничные полотна. Альжана запоздало поняла, что шествие выползло на площадь скульптур, и теперь здесь, во всех фонтанах, вместо воды било вино. Откуда-то взялись еще люди, жаркие, громкоголосые, задевающие ее плечами, и кувшины, и чаши, но Альжана не выпила ни капли. Ей хотелось только воды, а из-за чар на маске она и без того чувствовала себя захмелевшей. Маринике пришлось ворожбой укоротить свою маску, чтобы попить. И когда она допивала, к ней подскочил стройный темнокудрый юноша, он обнял Маринику под грудью, что-то шепнул ей на ухо, и Мариника засмеялась. Юноша сдвинул свою маску и вжался Маринике в шею, а Мариника шутливо его оттолкнула и назвала еще одно имя, которое Альжана не запомнила. Толпа втянула их в круговой пляс, но вскоре круг превратился в овал, змеящийся между телегами. Руки, руки, белая маска Мариники, которую Альжана боялась потерять из виду, и гирлянды из цветов и флажков, накинутые кем-то сверху. Льющееся вино, звон колокольчиков и рык труб, слившиеся в объятиях фигуры. Во рту у Альжаны пересохло, и ей теперь хотелось не только воды, но и поцелуев, хотя она до последнего старалась держать свои мысли в узде. Она напоминала себе о чудовище и искала в толпе пана Авра, но ночь была такой жаркой, такой дикой и праздничной, и всюду мелькали маски, и тянулись ладони, и желание сделать то, что никогда бы не сделала с открытым лицом, становилось невыносимым. Внизу живота сладко ныло. Альжана знала себя и понимала, что ни тачераты, ни чар, ни карнавала недостаточно, чтобы толкнуть ее на безумство, но мысли неслись галопом, обжигающие, трепещущие, и она представляла, как чужие пальцы оттягивали бы ее тугой корсаж, чужие губы скользили бы по ее шее и ключицам, и был бы ракочущий смех, жар, звезды, цветочные лепестки, тяжесть обнимающих рук, а больше ничего бы не было. Шествие выхлестнулось на мост, который Альжана с Лали проезжали еще в первый день в Тачерате. Мост пылал, окутанный чародейскими огнями, и высокие каменные фигуры, осиянные, как в соборах, хранили величественное спокойствие. Прохлада от реки немного привела Альжану в чувство. Чтобы отдышаться, Альжана вынырнула из толпы и выбралась к перилам между статуями воина с двуручным мечом и отшельника, сжимающего острый посох. Наклонилась. Шумно вздохнула, понадеялась, что мост не обвалится под весом празднующих. От реки горестно запахло тиной. Поднялся ветер, и Альжане в карнавальном пылу стало зябко. Она развернулась. Шествие ползло вперед, шелестели пурпурные знамена. Сквозь мелькающих людей Альжана рассматривала, как была черна река, там, на противоположной стороне моста, и небо было бездонным, туманно-черным. Даром, что со звездами и потоком чародейских светляков. Альжана убрала прилипший к щеке локон. Подумала, что надо бы вернуться к Маринике, и вдруг музыка, смех, топот — все стало далеким и нездешним, словно эхо. Где-то гаркнула труба. Раздался крик. Не все заметили это, но Альжана заметила. Мир для нее замедлился. Сквозь мелькающих людей Альжана разглядела в обрывках света, полотнище масок, как по противоположному краю моста, вывернувшись на перила, кралась черная тень. По толпе прошла тревожная волна. Крики раздались снова. Толпа уплотнилась и отпрянула от места, где была тень. Конечно, огромная и, конечно, волчья. Перед глазами зарябило. Альжане приходилось напрягаться, чтобы увидеть через чары на маске не только оляпистую суету. Чары хотели сгладить и это, слить чужой испуг в одно цветное пятно — закружить, одурманить. Липкая ладонь Альжаны скользнула в прорез юбки, в подвязанный карман, нащупала мешочек с лепестками волчьей отравы, вытянула его за шнурок. В какое-то мгновение люди расступились настолько, что Альжана разглядела чудовище особенно хорошо. рыскающая по мостовым перилам, сгорбившаяся, с натянутой на морду половинкой черепа. Чародейский огонь не обжигал его, лишь подсвечивал. Чудовище водило носом, но на Альжану не смотрело. Только Альжана больше не размышляла. С появления чудовища для нее пронеслась целая жизнь. Ей казалось, что она уже опоздала и упустила все возможности спастись, поэтому немедля взмахнула шнурком и перекинулась через него. Тело скрутило и втиснуло в перья малиновки, как в неудобную одежду. Полумаска упала на мостовую и раскололась. Неудивительно. Говорили, перекидываться с колдовской кожей умел только Панавра. Альжана смотрела на осколки, взмывая выше, привыкая к птичьему зрению, и тогда на нее налетел смерч. Чудовище зарычало, бросилось к ней через мост, люди рассыпались во все стороны. Альжана забила крыльями и постаралась набрать высоту, но чудовище оказалось проворнее. Не успела она осмыслить, как увидела его уже под собой. Его единственный пылающий желтый глаз, искалющуюся пасть с длинным языком и мощную когтистую лапу, которой оно потянулось к ней в полупрыжке и смяло ее крыло. В мозгу была одна мысль, всего одна, безнадежно насмешливая, как осознание. Чудовище побежало к ней сразу после того, как Альжана оборотилась. Ни раньше, ни позже. Сразу. Ах, длани, длани, тайные люди и все, кто мог бы услышать ее сейчас, застывшую на волоске от смерти. Посмотрите, какая же она дура. Получалось, что чудовище не могло узнать ее в маске среди других празднующих, поэтому и рыскало вдоль моста. А теперь узнала. Альжана наполнилась горечью, злым смехом и ненавистью к себе. Мысли пронеслись пылающей чередой, шумные, яркие, обреченные, а потом все утонуло в боли. Ее крыло хрустнуло под когтями чудовища, Альжану вывернуло к его морде, увлекло ниже, и его лапа скользнула по ее перистой грудке. Птичье тело смяло под ударом, швырнуло на мостовую, и, грохнувшись о землю, Альжана вновь обратилась. Человеческие глаза растерянно заморгали. Свет, тьма... Все смешалось, и ничего было не разглядеть, кроме чудовища, нависающего над ней. Альжана отползла назад, к перилам, помогая себе левой рукой. Правая горела, с нее текло горячее и вязкое. Дышать было тяжело, грудь пылала. Альжана подняла глаза на чудовище, понимая, что не сможет сейчас даже закричать. И тогда острый посох статуи отшельника пронзил волчье плечо. Чудовище дернулось. Посох треснул, выскользнул из раны, из постамента сошла соседняя скульптура воина. Чудовище предупредительно и утробно зарычало, опускаясь на передние лапы, но скульптуры продолжили оживать. Ломался камень, на мостовую катилась и мелкая крошка. К чудовищу потянулись памятники, обступили полукругом, выставили мечи, копья, пики, и сущность заметалась, как затравленный зверь. Альжана смотрела на это будто издалека. Она не могла ни отползти дальше, ни встать и убежать. Ее правая рука оказалась изогнута под неправильным углом и изодрана когтями, и Альжана старалась не опускать на нее взгляд. Сразу мутило. Корсаж был порван и держался на честном слове. Ткань на груди и на животе пропиталась кровью. Сознание сузилось до размеров крохотного пятачка на мосту, там, где чудовище бросалось на тачерадские скульптуры, высекая тошнотворный каменный скрежет. Кап, кап, кап! С руки на юбке натекла лужица. «Встань!» — убеждала себя Альжана. «Встань и отойди, иначе заденут!» Но она только смотрела, прерывисто дыша, и понимала, что не способна двинуть даже пальцем. Сзади подуло чем-то странным, не то ветер, не то дыхание огромного существа, но Альжана все равно не смогла обернуться. Из-за ее спины на мост выползло создание, похожее на паука, только из человеческой кожи. Многоликое, многорукое и многоногое, с хищными плотоядными лицами, вертящимися, как шестеренки. Скульптуры двух воинов задержали чудовище, и прежде чем то разметало бы их по сторонам, многоликий паук протянул к нему несколько конечностей. Его пальцы сжали костяную маску, рванули к себе. Чудовище заскулило, как щенок. Маска отошла от его морды, обнажив волчий профиль, и в прорехе между маской и мордой заклубились черные тени. Грах! Чудовище швырнуло себя о ближайшие скульптуры. Камень с грохотом разможился. Кому-то из памятников оторвало руки и перекосило плечи. Чудовище вырвалось из круга так быстро, что смазалось для Альжаны в черную ленту. Оно перебросилось через мост и спрыгнуло в реку, без плеска, точно и не было. Растаяло, как дым. Альжане стало очень тихо, без рыка и каменного хруста. Неведомое создание крутило в конечностях череп-маску, а Альжана уже не испытывала ни страха, ни отвращения, ни усталости. Она была пуста. Чудом она сумела слегка перевернуть руку, и теперь кровь бежала на мостовую, с указательного пальца, вытянутого над коленом, бодрыми крохотными каплями. Кап, кап, кап. Она вдруг поняла, что вокруг нее не было никого, кроме скульптур и многоликого создания. Люди, разгоряченные, плотные, отхлынули, и когда сознание Альжаны сузилось еще сильнее, ей показалось, что она одна в целом свете посреди надвигающейся темноты. С реки дул ветер. Кружились залетные колдовские огни. Кап, кап, кап. И темнота наползала со всех сторон. Альжана заставила себя поднять голову, надеясь увидеть хотя бы звезды, но не увидела ничего. Даже колдовские огни и те погасли. И наступил мрак.